Глава 7. Часть 1. Прошло 2 года. Кто горланил, прикусил язык, кто смеялся, примолк. Большие и страшные дела случились за это время. Западная зараза неудержимо проникла в дремотное бытие. Глубже в нем обозначились трещины, дальше расходились непримиримые силы. Боярство и поместное дворянство, духовенство и стрельцы страшились перемены. Новые дела, новые люди. Ненавидели быстроту и жестокость всего нововводимого. Стал не мир, а кабак. Все ломают, всех тревожат. Безродный купчишка за власть хватается. Не живут, торопятся. Царь отдал государство править похотникам-мздоимцам, неимущим страха Божия. В бездну катимся. Но те безродные, расторопные, кто хотел перемен, кто завороженно тянулся к Европе, чтобы крупинку хотя бы познать от золотой пыли, окутывающей закатные страны, эти говорили, что в молодом царе не ошиблись. Он оказывался именно таким человеком, какого ждали. От беды и позора под Азовом кукуйский Кутила сразу возмужал, неудача бешеными уделами взнуздала его, даже близкие не узнавали. Другой человек — зол, упрям, деловит. После Азовского невзятия он только показался в Москве, где все хихикали, это тебе, мол, не кожуховская потеха. Тотчас уехал в Воронеж. Туда со всей России начали сгонять рабочих и ремесленников. По осенним дорогам потянулись обозы. В лесах по Воронежу и Дону закачались под топорами вековые дубы. Строились верфи, амбары, бараки. 2 корабля, 23 галеры и 4 брандера заложили на стапелях. Зима выпала студеная. Всего не хватало. Люди гибли сотнями. Во сне не увидать такой неволи, бежавших ловили, ковали в железо. В южный ветер раскачивал на виселицах мерзлые трупы. Отчаянные люди поджигали леса кругом Воронежа. Мужики, идущие с обозами, резали солдат конвоиров, разграбив, что можно, уходили, куда глаза глядят. В деревнях калечились, рубили пальцы, чтобы не идти под Воронеж. Упиралась вся Россия. Воистину пришли антихристовы времена. Мало было прежней тяготы, кабалы и барщины теперь волокли на новую непонятную работу. Ругались помещики, платя деньги на корабельное строение, стонали, глядя на незасеянные поля и пустые житницы. Весьма неодобрительно шепталось духовенство, черное и белое. Явственно сила отходила от них к иноземцам, и к своей всякой нововзысканной и непородной сволочи.